Амин. Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз добрый вечер всех, кого я не успел поприветствовать. И пусть Бог благословит это время, когда мы действительно настраиваем свои сосуды, свои сердца, чтобы слышать голос Божий. У нас сегодня 14 глава, послание к римлянам. И знаете, есть отрывки вообще вот в Писании, которые крайне интересные и в плане комментария, и в плане какого-то откровения особенного. Есть отрывки более повседневного характера. И вот этот отрывок, он также относится к категории как раз тех текстов, которые говорят о каких-то простых повседневных вещах. Но когда мы проводим жизнь как верующие люди, мы видим, что нам все-таки чаще нужны именно эти тексты. Вот они помогают нам правильно жить в Боге. А те отрывки, которые как бы питают наш дух, питают наш интеллект, нашу вот возвышенную часть существа, они тоже очень важны в нашем становлении и в нашем понимании, потому что человек так устроен. Есть внутри нас как бы определенные потребности или запросы. Когда нам нужно формировать свои идеалы, когда нам нужно формировать свой внутренний моральный и духовный кодекс. И это очень важно. Но есть практические вещи. И когда Писание учит нас этим вещам, мы можем это оценить только когда столкнемся в определенной реальной ситуации. Но те, кто уже делают какой-то путь в вере, знают, насколько важны именно вот такие части Библии. Давайте мы с вами зачитаем первые 12 стихов из 14 главы послания к римлянам. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господином, Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем ли или умираем всегда Господни. Ибо Мессия для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего, или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Мессии, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Амен. Теперь сразу я хочу сказать, что здесь речь идет о той категории людей, которых Писание считает рожденными свыше, живыми для Бога. Мы видим в тексте написано, живем ли для Бога живем, умираем ли для Бога умираем. Понятно, что только посвященная душа, посвященный человек, человек, который принял внутри себя решение жить с Богом и умереть вместе с Ним, относится к этой части людей. И в данном вот случае неважно, сколько времени он в вере. Сегодня вот только он уверовал, родился свыше, я имею в виду, да? То есть, наверное, следует сказать оговорку небольшую, ведь всегда есть категория людей, интересующихся, сочувствующих, как бы разделяющих эту веру, но не погруженных вот в этот дух. Потому что только те, кто погружены в Дух Святой, это те люди, которые действительно могут жить и умереть для Господа. Немощного в вере. Что такое немощный в вере? Это человек, которого могут соблазнить или искушать какие-то вещи, которые другой человек, в принципе, может пропустить, то есть не заметить. Потому что они не влияют в итоге на спасение, они не влияют в итоге ни на что. И как бы вот эти нюансы, они не так важны на самом деле. Важны другие аспекты. Допустим, если человек имеет посвящение, да, он рожденный свыше, но он, какие-то вещи он понимает не так, как понимает это ты и я, или наоборот, мы это понимаем не так, как он, то желательно не притыкаться на таких вещах, а увидеть главную сущность, главный стержень нашей веры. Например, если мы возьмем любое из легитимных таких вот течений внутри христианства, сейчас возьмем, предположим, есть баптисты, да, и есть харизматы. Я умышленно сейчас беру почти крайние две точки. Они между собой, как бы, им очень сложно вообще вот собраться вместе, например, да. Может быть, где-то это и происходит, но сейчас я не говорю о частных случаях, потому что во многом все будет зависеть, конечно, от лидеров этих общин. Но, в общем и целом, мы видим, что есть колоссальные непонимания, разногласия, как у одних по отношению к другим, так и у этих по отношению к тем. Или взять, допустим, адвентистов седьмого дня, да, братья, которые, по моему мнению, наиболее близко стоят к мессианскому движению. Хотя у них есть тоже свои какие-то моменты, с которыми я и, наверное, такие, как я, мы никогда не согласимся. Но мы все равно считаем этих людей своими братьями по вере. И мы готовы с ними идти и что-то делать вместе. Я думаю, что если бы, вот всегда не знаю почему у меня на сердце такое переживание, я думаю, если бы взять, например, вот баптиста, харизмата, адвентиста седьмого дня, пятидесятника, неопятидесятника, православного, католика, мессианского еврея обязательно. А? И вот эту группу людей раз вот так вот в Древнем Риме на арену с дикими зверями. Как вы думаете, будут спорить эти люди о доктринах там? А? Думаю, обнимутся, помолятся и предадут Господу своей жизни. Правда? Понимаете, есть определенные в жизни ситуации, когда все уходит на задний план. И человек, который действительно любит Бога, он должен научиться жить вот в этом состоянии. Я хочу вам подарить один стих. 2 Коринфянам, 1 глава. 9 стих. «Но сами в себе имели приговор смерти, чтобы надеяться не на самих себя». Давайте я прочту, не буду по памяти. «Но сами в себе имели приговор смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых». Аминь. В итоге в этой жизни победит тот, кто имеет внутри себя приговор к смерти. Это та душа, которая знает, что ей ничего, кроме смерти, не положено и не светило. Очень часто мы оцениваем себя как людей, достойных того или иного почета, уважения, положения, денежного вознаграждения и многих-многих других вещей. Мы как бы думаем, мы достойны большего. Кто-то думает, я достоин лучшей жены, кто-то думает, я достойна лучшего мужа, ну и так далее. Это люди, которые на самом деле недостойны. Были бы достойны, имели бы. Как вы думаете? Писание говорит, что благочестивый человек – это тот, кто доволен тем, что у него есть. Но раз мы уже чуть-чуть коснулись этой темы, разве... Ну вот кто мне выбрал жену, как вы думаете? Вы Я не ожидал такого, честно. Сестра, мама, я от тебя такого не ожидал. Мама добро дала, правильно, но выбрал-то ее я. Я ж ее привел домой показать. Ну, я всегда маме показывал, что я выбираю. Мама все выбраковывала, вот Ира как-то проскочила. Да. Когда я помню, я пришел, говорю, я влюбился в девочку одну. Я должна ее увидеть, это сразу. Там мама купила билеты в кино. Вот. Я как сейчас помню, мы смотрели фильм «Армор Корт», по-моему, да? Так он называется? Феллини. Такая муть, страшно вам передать. И потом мы пошли и пили у нас дома чай, и я ее проводил, Иру. Ну, а дальше вы знаете. Понимаете, мы делаем свой выбор. Почему человек потом недоволен своим выбором? И вот я задаюсь этим вопросом. Почему люди недовольны тем, что сами себе выбирают? А? Тебе должно нравиться то, что ты выбрал. Ты должен быть доволен и удовлетворен тем, что ты выбрал себе. Это ты выбирал. Выбирала в скобках, да? И когда человек, я достойна лучшего, я достоин лучшей, ну что ж ты не выбрал то, чего ты достоин? Вопрос. Понимаете, руль в наших руках. Но мы немножко вот отвлеклись. Не в очном о вере, принимайте без споров о мнениях. То есть мнения могут быть разные, но продвинутый человек духовно, он не спорит о мнениях. Вы знаете, я думаю, что могу все-таки говорить об этих вещах, потому что мы довольно активно последние 5 лет вот выезжаем за границу, и мы служим с супругой в этих местах. То есть это территория церкви, и мы пересекаемся с разными. Мы были и в общинах такого вот пятидесятнического склада, в баптистских общинах, евангельские христиане. Сейчас вот ожидается у нас первый такой контакт с харизматической общиной. Но мы должны понимать, что нас связывает главное, то, о чем здесь написано. Живем ли мы, живем для Господа. Умираем ли, умираем для Господа. Поэтому кто-то носит туфли с узкими носками, кто-то носит широкую обувь. Понимаете? Это не имеет значения для нас. И есть уже определенный опыт жизни. Вот я, если сталкиваюсь, например, с человеком, я вижу, что, ну, если я начну настаивать просто на своей позиции, это разрушит напрочь отношения. Я готов уступить. Ради сохранения мира. Понимаете? Ну, хорошо, пусть будет так. Неважно. Безусловно, есть территории, на которых я не могу подвинуться даже на 0,5 миллиметра. И не буду двигаться. Есть. Но мы сейчас говорим о тех вещах, которые мы должны преодолеть для того, чтобы сократить расстояние между нами, как между верующими людьми. Община будет сильной и крепкой тогда, когда мы будем ближе друг к другу, плотнее, теплее будет. Силы будет больше, когда все один как один, плечом к плечу, понимаете, становятся и преодолевают какую-то трудность и преграду. КПД намного выше. А дьявол хочет, чтобы люди тратили свои силы на внутренние какие-то прения, разногласия, и тогда не остается сил на внешнее сопротивление. Поэтому даже небольшая община способна выполнить колоссальную работу. Так действуют группы специального назначения. В армии есть подразделения. У нас в Израиле их около, по-моему, чуть больше 40 разных по профилям. То есть очень узкие профиля есть у людей. Я, ну, как бы интересовался этой темой, там, Дувдеван, Голани, Шаед, еще там какие-то. То есть много разных подразделений, у которых своя направленность есть. Это люди, которые очень хорошо знают друг друга, то есть они знают сильные и слабые стороны. И в этом наше преимущество. Речь идет о еде, но тут не только еда. Еда в данном случае вот для нас должна выступать неким таким фоном или примером, на котором мы можем увидеть и любые другие проявления вот, нашей жизни. Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Есть определенная группа людей, которые едят только растительную пищу. Поэтому я просто призываю всех, никогда не высмеивайте это. Никогда не думайте, что вы как-то, ну... И наоборот, те, кто едят только овощи, ну, там, растительную пищу, фрукты, понятно, и все остальное. Нельзя думать, что это люди как бы выше или больше. Почему дальше Раби Шауль объясняет, что тот, кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. В Писании же Бог сказал, что насчет мяса, да, заколай и ешь. Мы сегодня уже знаем, что мясо обладает определенным набором витаминов, которые есть только в нем. Больше нигде их нет. То есть, если, допустим, белок человек может получать не из мяса, а из растительной пищи, предположим, бобовые, да? Это тоже белок, то витамин, который имеется, там, скажем, в говядине, да, или в баранине, его никогда не окажется в фасоли или в горохе. Но это выбор человека. И надо уважать то, что он выбирает. Надо уважать то, что он выбирает. У нас недавно вот у нас гости, ну у нас так много вообще гостей, да, где-то месяц назад. Я даже сейчас не помню, кто это мне сказал, правда. Но мы едем как-то, и вот он говорит, у вас так много полных женщин, ну, в Израиле, из России. Я ему говорю, ты ничего не понимаешь в женской красоте. На Востоке, говорю, лучше разбираются. И человеку нечего было сказать. Но мне как бы всегда хочется защитить, знаете, вот сторону, на которую там нападают. Почему? Потому что о вкусах не спорят. Это глупо. Я когда-то вообще уделял этому особое такое вот внимание, да? Потому что сегодня людям в агрессивной форме навязывается определенный стереотип. Понимаете? Я думаю, если бы мы увидели Ревекку, которая несет вот этот кувшин с водой. Вы пустой кувшин поднимите, глиняный, он же толстый. Если он там литров на 20, то его пустой попробуй оторви от пола, а туда еще воды если налить. А Ревекка идет себе такой легкой походкой с кувшином на плече. Говорит, я еще верблюдов напою. Ей вообще это, ну так, знаете. Тонну воды вычерпать, ну, не страшно. Верблюды много пьют. Верблюд может выпить 300-400 литров. Один. А там караван был. Это я так говорю просто. А куб воды кувшином из колодца. Да, мелочи. Вообще не нагрузка. И что вы думаете, что те, которых показывают по каналу мода, на этот кувшин не знает, с какой стороны подойти к нему ее, понимаете, взять. Каждый человек должен понимать, что мы не просто свободные люди. Мы должны реализоваться в Боге. И для этого нам необходимо одобрение друг друга. Понимаете? Мы должны одобрять выбор друг друга. Мы должны желать счастья, желать добра всем своим сердцем, чтобы человеку было хорошо. Ну и так далее, если он это выбирает. И потом дальше это его уже ответственность. То есть, понимаете, да? Мы сейчас говорим о внешних каких-то параметрах. На самом деле, когда мы создаем семьи, мы женимся не на теле, Мы женимся на характере, который внутри этого тела. И жизнь проживаем с характером. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Тут, наверное, речь идет не только о еде, но и о каких-то ошибках, о каких-то жизненных, вот в жизни веры я имею в виду, моментах, когда человек делает что-то неправильно. Не потому, что он это хочет. Ему кажется, что это правильно, но он ошибся. Иногда он даже и не слушать не хочет. Надо дать ему возможность почувствовать все это. Почему перед своим Господом он стоит или падает, и Господь силен его восстановить. Мы очень часто не даем нормально поработать Господу с тем или иным человеком. И бывает так, что говорят, ой, надо то, надо то. Я говорю, ничего не надо. Оставь в покое. Оставь. Уже все он знает, все уже сказали ему. 256 тысяч раз все он это слышал. Если еще раз услышать, ничего не будет. Дай возможность поработать Богу с этим человеком. Нельзя быть препятствием. Если да, твое сердце горит и болит, каждый день молись, молитва ходатая. С 5 стиха речь идет о днях, которые кто-то отличает, а кто-то не отличает. И часто приходилось мне слышать, что речь идет об уверовавших язычниках и так далее, и у них там были как бы свои праздники. Ошибочное мнение. Почему? Потому что не может рассматриваться в Священном Писании шанс, что человек, например, поклоняется Марсу и наблюдает дни Марса. Ну, там, грек, который уверовал, скажем. Или там еще каких-то своих богов. И здесь речь идет, понятно, о уверовавших иудеях, у которых и сегодня вот у нас, мы же часто это слышим, ну, кто-то постится, допустим, в Йом-Кипур, а кто-то нет. А есть люди, которые считают, что это вообще зло. Если ты постишься в Йом-Кипур, ты что, под законом? Ты что, от Христа отказался? Ну, примерно так, понимает человек. Это уже нарушение того, о чем здесь... Он уже осуждает. Да? Человек наблюдает дни, например, 9 Ава. Вот меня, когда я когда комментирую этот текст, тоже вот, ну, за пределами Израиля, я у людей спрашиваю, вы знаете, что это за день, 9 Ава? Практически никто не знает вообще, что это за день. Обязательно? Обязательно пост, потому что это день, когда был разрушен первый и второй храм. Это Хурбан Бейт Мигдаш. Евреи постятся. Это скорбь, день скорби. И когда я работал, и у меня был религиозный ортодоксальный еврей Минель Авуда, он меня спрашивал. Он меня спрашивал, а ты постися 9 Ава? Я говорю, да. Почему? Чтобы для него было хорошее свидетельство. Я же так или иначе пощусь постоянно. Почему мне не попаститься? И 9 Ава тоже. Плюс в этот момент я хочу молиться о том, чтобы таки, да, храм был восстановлен Богом. И поэтому один человек отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. То есть для него не важно, какой день. У него свой график, свой режим. Тоже нормально. Всякий поступает по удостоверению своего ума. То есть человек, когда делает какой-то выбор, он опирается на свой интеллект. Он размышляет и приходит к какому-то решению. И приняв это решение, воплощает его в жизнь. Такая вот логическая цель. Поэтому Раби Шауль говорит, всякий поступает по удостоверению своего ума. Тут не имеется в виду, что если тебе по уму своему кажется, что грешить это нормально, то ты можешь грешить. Не об этом речь в этом тексте. Речь идет только о рожденных свыше людях, как мы сказали. Речь идет только о тех вопросах, которые не влияют на спасение, но отличают нас друг от друга. Так же, как мы в разную одежду одеты. Понимаете? Но она разная, даже если по цвету одинаковая, все равно разная. Кто различает дни для Господа, различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. То есть кто-то постится 9 ава, Йом-Кипур, еще там какие-то дни, которых я могу не знать. Хорошо, звучит пока как абракадабра, потому что я не знаю, о чем идет речь. Вопрос не в том, как это называется. Речь идет о каких-то днях, о которых знает определенная группа людей. И для них эти дни имеют значение. То нужно уважать просто эту группу людей, если это не языческие праздники. Если это праздники, не ведущие нас назад в темноту. Любые праздники, которые устанавливали люди, и они, ну не любые, потому что, допустим, взять Ханука и Пурим, да, тоже людьми установленный был праздник, но они вошли. Есть в священных писаниях, кен бевадай шазе батанах, аваль зе ло хагим шекава буре олам. Потому что в книге это не те праздники, которые Бог установил. Если вы хотите их знать, то они написаны в 23 главе книга Левит. И там написано: «Вот праздники Господни». Допустим, весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря. И когда меня: «А вы что? Не празднуете Рождество?» Как бы вообще такой грех страшный. Я говорю: празднуем, но только в сентябре. Как это в сентябре? Я говорю: а почему в декабре? Кто это придумал? Есть о чем поговорить как раз. Но, понимаете, даже если взять этот праздник, это просто я вспомнил навскидку, нигде в Писании нету, чтобы Бог сказал: празднуйте этот праздник. А те семь праздников, о которых говорит книга Левит, написано «праздновать». То когда мы много говорим о послушании Богу, то почему здесь мы этого не понимаем? День рождения. О, Рождество Иисуса Христа. Хороший праздник. Только никто не знает, когда Он родился. Хотя мы уже посчитали и примерно знаем, да, что на Рош Ашана. А вот 25 декабря – это день зимнего солнцестояния. Это языческий праздник, в Риме был. И мы очень хорошо знаем из истории, может быть, даже вот к 25 декабря, Артур, подготовь этот материал, ты его там нарабатывал, да, вообще по праздникам. Сделай нам такой вот минут на 20-15, хорошо? Ликбез. Языческие праздники – император Константин после 313 года, когда официально христианство стало государственной религией, все эти праздники прилепил к языческим датам. А если сегодня посмотреть, как Америка празднует Рождество, вообще красота. Там ночные клубы, знаете, все вот эти попойки. На утро похмелья. Вот это Рождество Христово. Очень классный праздник. Ну, в общей массе своей. Понятно, что есть люди, которые очень культурно все делают и с благоговением. Но тут написано, кто различает дни для Господа, различает, а кто не различает, тот не различает для Господа. И если человек посвящен Богу, и вся его жизнь – добрый плод Богу, празднует он или не празднует? Те праздники, о которых не сказано в книге Левит, я еще раз подчеркиваю. О тех праздниках конкретно написано, их надо праздновать во все дни жизни и во всех поколениях. Это вообще не обсуждалось даже. Хотя сегодня очень часто тоже вот говорят о том, что тут речь идет именно о тех праздниках, которые там в Ветхом Завете были. О тех праздниках нигде речь не идет. Рабби Шауль, который приносил в храме жертвоприношение, когда пишет об этом днях каких-то, он имеет в виду в первую очередь новомесячие. Вот евреи же празднуют всегда, да? Рош Ходеш. Ну зачем язычнику Рош Ходеш? Вот зачем ему это? Ну, не надо. Вот об этих вещах идет речь в 14 главе. Новомесячие. Определенные даты, установленные внутри определенной категории людей, группе и так далее. Но не о тех праздниках, о которых сказано, празднуйте их во все роды ваши до скончания времени. И мы видим, насколько важны эти праздники. Пасха, Суккот, правда? Шавуот. Ну, как можно их не праздновать? В принципе, вот христианский же мир празднует Песах, но он не Песах, а они Пасху празднуют. Там сильно тоже уже поменялось, но в последнее время выравнивается немного. Праздновали всегда Пятидесятницу, да? И Суккот – это у них День Благодарения, осенний праздник. Приносят картошку, там тыквы, арбузы, где что есть, виноград, так ставят, все красиво, молятся. Похоже очень, это нормально. А остальные где? Тоже ж нужны, правильно? Это вот пастор Константин у нас был в гостях, да, это он рассказывал мне. Что, говорит, две женщины идут православные, одна у другой спрашивает, на Пятидесятницу. Говорит, а что это за праздник Пятидесятница? Она говорит, а это когда наш Господь Иисус Христос христианскую веру принял. То, чтобы вы в курсе были, если кто не знает, что это такое за праздник Пятидесятницы. Есть и такое. То есть так научили человек, так понимает. Это уже проблема священников, конечно, которые учили. И вот дальше. Кто ест, вот тут речь идет о постах уже. Кто ест, для Господа ест. Мы же когда едим, мы благодарим Бога. Помните, да, что если вообще за столом, надо обязательно говорить слова Торы, чтобы не превратилось это в столы, залитые блевотиной и испражнениями. А наоборот, чтобы этот стол был столом Господа, за которым сам Господь кушает. Так вот, когда люди постятся, обычно те, кто постятся, они как бы считают других, ну, как бы не такими духовными, более слабыми, немощными. Вот я, дескать, пощусь, а ты слабак не можешь. То в Писании четко написано, кто постится, кто не ест, он для Господа это делает, не для людей. И тот, кто ест, он тоже ест для Господа, потому что благодарит Бога от всего сердца за пищу, которую дает ему Бог. Безусловно, поститься нужно, но к этому же нужно подойти, к этому нужно как бы вырасти до этого состояния. И разные виды постов бывают. Есть пост Даниэля, например, когда 21 день человек ест только овощи, мацу и фрукты. То есть пищу растительного характера. Не кушает мясо и не кушает хлеб на закваске. Вкусный хлеб это. Это тоже пост. Вообще любое ограничение это пост. И поэтому плохо, если человек постится и гордится как бы вот этими вещами. Седьмой стих говорит, потому что никто из нас не живет для себя. Я вам больше еще могу сказать. То, что касается постов и даров Святого Духа, тут тоже есть определенная взаимная связь. Длительные посты, они не для всех полезны и хороши. Я сейчас не буду в тонкости вдаваться, но есть определенные дары Святого Духа, при наличии которых Категорически не рекомендуется поститься длительными постами, иначе просто будет угашаться этот дар, причем очень сильно. То есть, если есть такие моменты, нужно выбирать просто другую форму и поститься, но иначе. Понимаете, да? Ибо Мессия умер для того, и умер, и воскрес, и ожил. Вот обратите внимание, 9 стих. Всегда Рабби Шауль не забывает передать полное Евангелие. А? Мы когда-то говорили, я этим свидетель многие раз был, когда на территории церкви Евангелие заканчивается крестом. Всегда. Даже песни, которые пишут братья, вот у них заканчивается это крест и смерть. Вот на этом как бы все. Очень странно это выглядит почему-то. Ну, для меня, по крайней мере. Ведь Евангелие ясно говорит, что Мессия для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Полное Евангелие – это когда мы говорим о том, что Иешуа, Машиах, он родился по Писанию, жил по Писанию, умер по Писанию и воскрес по Писанию. И уже никогда не умирает, воссел и одесную Бога. Это и есть полное Евангелие. И если мы только говорим, что он родился по Писанию, жил по Писанию и умер по Писанию, а где самое главное? Ради чего мы верим? Павел говорит, если бы мы только в этой жизни надеялись на Мессию, мы были бы самые несчастные люди. Наша вера, она заключается в том, что мы ожидаем жизнь вечную. Мы верим, что мы ее имеем уже сейчас внутри себя, как залог, как задаток, как депозит, который обязательно сработает в тот момент, когда произойдет первая смерть. И поэтому Рабби Шауль всегда подчеркивает эту мысль. А ты что осуждаешь брата твоего? То есть видите, как написано? Брата твоего, не неверующего, не человека как бы чуждого вере. Он говорит, что ты осуждаешь брата твоего? Да, он отличается. И как правило, эти отличия заключаются в том, что человеку какой-то, ну, как бы не было доступно, может быть, то, что стало доступно тебе по тем или иным причинам. Предположим, кто-то учился в Гарварде, а кто-то учился в деревенской школе. И тот, и другой имеет какое-то определенное образование, но качественно отличается одно от другого, правда? Так же и здесь. Все зависит от того, в какой среде формировалась вера этого человека. И поэтому нужно относиться, так как здесь сказано, вмещать это все. Не осуждать. Главный лейтмотив этого текста, вся глава, в следующей Йом Шлиши мы будем говорить о том же самом. Нельзя осуждать других людей за то, что они делают то или иное. Это, ну, это неправильно, как минимум. Более того, это ничего тебе не приносит хорошего. Оно только будет разрушать твою жизнь, будет мешать тебе приближаться к Богу. Если бы вместил, возможно, ты бы преодолел какой-то барьер в своей жизни, внутренний. Или что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Мессии. То есть есть территории, за которые те люди сами за это ответят, а мы ответим за то, что мы делаем. И поэтому нужно делать все, как написано, по расположению ума. Все нужно проверять. Обычно не принято говорить об этом. Ума там, и так далее. Потому что тоже есть такая вот как бы фишка. Знания надмевают, над, умом плотским там надмеваются и так далее. То есть в контексте, если читать все эти места, они не об этом вообще говорят. Потому что как минимум 1/3 нашей веры формируется именно в понимании этой веры, в сознании, осознанное поклонение Богу. Мы должны знать, во что мы верим, и уметь объяснить, почему мы так верим. 11 стих, как бы практически это то же самое, что написано во 2 главе послания к филиппийцам. Преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Во 2 главе послания к филиппийцам там тоже есть отрывок, да, что Бог дал Иешуа Мессии имя выше всякого имени, пред которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Речь идет о том, что вот в нашем мире материальном выше этого имени нету другого имени. Для нас это в этом имени выражено все намерения Бога по отношению к падшему человеку или просто к человеку, если хотите. Но я почему говорю к падшему? Потому что после того, что произошло в Эдемском саду, мы все рождаемся вот в состоянии таком поврежденном грехом. И поэтому мы все представляем собой в большей или меньшей степени падшее творение. От падшее, от благодати. И только благодаря имени Иешуа Мессии мы возвращаемся вот в это состояние. И замысел Бога в том, чтобы через этот инструмент, через это средство спасения, которое Он определил для нас, вернуть нас туда, где Он нас хотел видеть сразу, в Эдемский сад. 12 стих, такое промежуточное резюме. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не нужно переживать, а как эти? Ой, а как тот? Как он может? Давайте вспомним, что Иешуа сказал Петру, когда он сказал, да, а этот что? Он говорит, твое какое дело, ты иди за мной. Здесь то же самое. Каждый даст за себя отчет Богу. Мы часто хотим оценить жизнь, поведение, служение других людей, но всегда в этот момент хочется спросить, если ты оцениваешь, допустим, работу, жизнь, служение какого-то человека, да? Покажи, что ты сделал, где твой плод. Давай посмотрим, давай сравним. Вообще, можешь ты это говорить или нет? Понимаете, о чем я говорю? Потому что людям часто кажется, они все знают. Знать-то да. А как ты это реализовываешь? Знание. Как? Тот реализовывает. Теперь, если ты начнешь реализовывать так, как он, хочется посмотреть, а сколько ты дров наломаешь, пока у тебя что-то получится. Понимаете, о чем я намекаю? Очень легко со стороны оценивать работу какого-то другого человека. А ты попробуй сделай это. А ты попробуй... Ты попробуй вот войди хотя бы на 10 дней в его жизнь. Перед своим Господом он даст отчет Богу. Да, каждый за себя даст отчет Богу. Ты за себя, он за себя. Вы, наверное, видели, да, много раз, когда люди там, допустим, дома сидят, смотрят футбол. Ну и там раз тот гол не забил, мимо ударил. Вот я б забил бы. Тебе, чтобы там быть, на его месте. Сколько ж надо тренироваться. Он туда попал, а ты дома сидишь возле телека. Людям кажется, вот он смог бы, вот он бы лучше это сделал. А чего ж ты не там, хочется спросить. И чего ж ты это не делаешь? Правда? И так же и здесь, в духовной жизни, в духовной работе. Легко говорить со стороны. Когда ты ничего не знаешь об этом. А ты эту обувь одень, походи в этой обуви, тогда поймешь. Все заботы, все проблемы, внутренние и внешние факторы и еще 1001 переменную в этом уравнении. И поэтому на самом деле многие люди даже не хотят начать это делать. Они заранее знают, что не смогут. Они, у них нету к этому. Он со стороны говорит «да». То прежде чем это делать, вот так говорит нам Священное Писание. Каждый за себя даст отчет Богу. Поэтому я говорю, если кто-то спрашивает, например, я тоже хочу спросить, у меня, например, а что ты вот так, а ты вот так? И я тогда хочу спросить, покажи свой плод. Можешь ли ты со мной говорить об этом? У тебя вообще понимание есть, о чем ты говоришь? Или ты теоретик только? Если теоретик, до свидания. Понимаете, да? Неинтересно, что ты можешь подсказать? А вот если у тебя, ты в этом находишься, тогда есть о чем поговорить, есть что обсудить, есть чему научиться. Поэтому я предлагаю просто серьезно подумать об этих вопросах, взвесить, проанализировать, сделать поправку. Если надо покаяться, покаяться. Если надо измениться, измениться. Если все нормально, двигаться дальше надо. И так далее. Каждый себя пусть проверяет. И так как здесь написано, по расположению своего ума делайте то или иное. По удостоверению. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твой мир, за Твое устройство, за благодать, которую Ты нам даешь. Благослови, пожалуйста, нас на остаток этой недели. Благослови общину нашу, благослови дома и семьи. Храни нас в здравии и помоги нам исполнять труд Твой на этой земле. Будь прославлен и превознесен Бог богов. Царь царей, молим Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.